Глава 9. Не слишком любезное приглашение. Выйдя из офиса Везьмикиной, я поспешила прочь, как будто хозяйка могла меня догнать. Кажется, я ее действительно встревожила. Напрасно или нет? Пока не знаю. Теперь куда? С кем говорить в первую очередь? С Бунчуковым или с Везьмикиным-младшим? В раздумье я остановилась у обочины. «Девушка, вы нам не поможете?» — услышала я фразу, произнесенную чрезвычайно любезным тоном. Я обернулась. Молодой человек, по виду предприниматель средней руки, стоя возле шестерки, разглядывал план города. Вид молодого человека излучал, с одной стороны, растерянность и беспомощность, а с другой говорил о безусловной порядочности обращавшегося. Я подошла. «Мы приезжие», — объяснил молодой человек, обнажая в улыбке чрезвычайно киногеничные зубы. «Вы не подскажете, как нам доехать до офиса наших партнеров? Они его обозначили на плане. Вот здесь». Я наклонилась к плану. В ту же секунду любезный молодой человек неожиданно, хотя и не слишком сильно, толкнул меня в бок. Поскольку я стояла, склонившись возле раскрытой дверцы, моему телу, согласно всем законам физики, ничего не оставалось, как мягко плюхнуться на сиденье машины. Чьи-то руки быстро и довольно энергично помогли мне продвинуться поглубже внутрь. Мой любезный собеседник сел вслед за мной, дверца захлопнулась, и машина резко тронулась с места. Посторонний наблюдатель, даже если бы он следил за этой сценой, вряд ли бы заподозрил, что девушка, то есть я, села в машину недобровольно. «Просим нас извинить», — произнес мой недавний собеседник, — «за такое обращение. Но этого требует обстоятельства. Как я понимаю, город вы знаете достаточно хорошо», — заметила я, оглядывая остальных, сидевшего справа от меня хмурого парня и водителя, мужчину средних лет. «Да, с городом мы знакомы. Можно сказать, с детства», — признался тот, кто меня толкнул. «Вы, я знаю, знакомы тоже. А потому нам придется принять некоторые меры предосторожности». С этими словами он надел мне на глаза темную повязку. «Мне придется извиниться еще раз. Видно, день такой», — услышал я знакомый голос. «Но мы вынуждены. А то вы вдруг вздумаете повязочку у того». Я почувствовала, как чьи-то сильные руки свели мои руки за спиной. Запястье охватил ремень. «Ну, Татьяна, ты влипла. Поздравляю», — сказала я себе. Руки связаны, глаза тоже. Юбка, я чувствую, задралась до пупка. Осталось только кляп вставить и вперед. Впрочем, в машине кричать бесполезно. Никто не услышит. Однако никто меня пока не лапал. Вообще не касался. Машина мчалась вперед. Мы несколько раз повернули. «Интересно, кто это может быть?» — размышляла я. «Турок?» Распознавшись, что никакой представитель Митрохина к нему не приходил. Тот кавказец с винзавода. Или Спиридон, выследивший меня возле офиса конкурентов. Правда, надо признать, ни на кого из них эти ребята не походят. Слишком вежливы. Прямо теряюсь в догадках. «Мне еще раз придется извиниться», — услышала я голос парня. «Но я вынужден просить вас пригнуться. Стекла у нас не тонированные». «Проезжаем КП ГАИ», — догадалась я. «Может, попробовать позвать на помощь?» Однако парень предупредил мое желание. Одной рукой крепко зажав мне рот, другой наклонил мою голову вперед, так что она коснулась колен. В таком положении меня зафиксировали с помощью еще одного ремня, а рот заклеили клейкой рентой. На малой скорости мы проследовали КП, в этом я не сомневалась. И машина пошла быстрее. Спустя несколько минут ремень и липкую ленту сняли. Я смогла распрямиться и облизнуть губы. «Может, вы развяжете ей руки?» — попросила я. «А то неудобно так сидеть. Честное слово, я не собираюсь подглядывать». «Что ж, если обещаете?» — не слишком уверенно сказал парень, однако руки все же развязал. Теперь я, можно сказать, просто катался в сопровождении двух любезных кавалеров. Прошло еще минут 20, и машина свернула с шоссе и закачалась на проселке. «Подъезжаем», — поняла я. «Ну, Татьяна, готовься ко всему. Впрочем, руки у тебя теперь свободны, а твои спутники не знают, как ты умеешь драться. Но драка, как нас учили, последнее дело. Даже если я вырублю этих двоих и водителя, что еще не факт, может, их тоже чему-то учили, то куда я побегу? И откуда я знаю? Может, кругом еще целая толпа таких же? Пока подождем». Мы поднялись по ступенькам и вошли в дом. Здесь меня сняли повязку. При этом мой спутник вновь рассыпался в извинениях. «Сколько вежливости! Прямо три мушкетера!» — успела подумать я. Между тем парень постучал в дверь, и, слегка приоткрыв ее, произнес: «Игорь Геннадьевич, мы приехали». «Да, привезли». «Впустить?» И затем, обращаясь ко мне, сказал: «Входите, вас ждут». В комнате, куда я вошла, было полутемно. Шторы задернуты, горел лишь слабый светильник на стене. В кресле возле низкого столика сидел человек лет 30 в очках, с интеллигентным лицом. По внешности его можно было принять за преподавателя вуза или лицея. Я его никогда раньше не видела. Он молча указал мне на другое кресло. Я села. «Ну что, будем знакомиться?» — сказал он. «Меня зовут Митрохин Игорь Геннадьевич». «А кто вы?» — прекрасная незнакомка, взявшаяся защищать мои интересы. «Вы, случайно, не из органов? Если так, то к списку моих преступлений добавится еще похищение сотрудника милиции». «Нет, я не из органов», — с трудом выдавила я. Положение было дурацкое. Я лихорадочно соображала, что мне говорить и вообще как себя вести. «Ну, в таком случае можно продолжить беседу», — повеселел Митрохин. «Надеюсь, мои сотрудники не причинили вам боли или какого-нибудь вреда?» «Нет, ваши секьюрити были сама вежливость», — искренне похвалила я. «Прямо галантные кавалеры, а не служба охраны». «А они вовсе не служба охраны», — поправил меня Митрохин. «Просто мои сотрудники, которых я попросил выполнить эту не совсем обычную работу. Впрочем, о нас, о нашей работе вы, я полагаю, узнали уже достаточно. А вот я о вас по-прежнему не знаю ничего». «Как? Сами будете рассказывать или...» «Нет, мы не будем вас пытать током или вешать вниз головой. Это не наши методы. Просто мы будем вынуждены временно ограничить вашу активность вместе со свободой. А то еще где-нибудь начнете называться моей представительницей». Итак, к этому времени я уже приняла решение. В данной ситуации следовало говорить правду. В конце концов, я имела дело с компаньоном Лунина. Какой смысл скрывать что-либо от него? Я рассказала моему собеседнику о визите Кати Луниной, о ее предложении, о моем расследовании, опустив, правда, кое-какие подробности. Например, об участии Ильи или о том, что мне поведала Везьмикина. Митрохин слушал меня с интересом, я бы даже сказала, с изумлением. К концу рассказа он смотрел на меня с нескрываемым уважением. «Так вот вы кто? Я вообще-то слышал это имя, Татьяна Иванова. Кто-то из знакомых упоминал. Но то, что вы проделали в нашем с Олегом случае, это просто фантастика». Он нажал кнопку звонка. В дверях показался мой похититель. «Сережа, представляешь, кого мы похитили?» — обратился к нему Митрохин. «Это знаменитая сыщица Таня Иванова. И она, как ни странно, действительно представляет наши интересы». Сережа развел руками, что выражало одновременно смущение, извинение и жажду прощения. «Надеюсь, вы на нас не обиделись?» — спросил он. «Мы были вынуждены причинить некоторое...» «Бросьте!» — махнула я рукой. «Вы не похитители, а просто рыцари. А ради такого дела принеси нам что-нибудь. Будь добр», — попросил Митрохин. «Нам еще надо поговорить». На столе появились фрукты, бокал и бутылка с узким горлышком. Митрохин разлил вино по бокалам. «За знакомство», — провозгласил он. «И за новых друзей. Пейте, не бойтесь. Это не та жидкость, что разливается на улице Маркса. Это настоящее такайское». «Ну что ж», — сказал Митрохин, чуть пригубив из своего бокала и тут же поставив его на стол. «Вы на мои вопросы ответили. Теперь, полагаю, пора отвечать мне. Ведь у вас есть вопросы ко мне?» «Есть, конечно», — сказала я. «Но, может быть, лучше вы просто расскажете о вашей фирме, о ваших отношениях с Везьмикиным, что вы думаете по поводу его убийства. А потом, если мне что-то будет неясно, я спрошу». «Что ж, пусть так», — согласился хозяин. «Наша фирма. Мы учились на одном курсе мехмата. Я, Олег, Сережа, еще двое ребят. Как раз началось кооперативное движение. Стало можно то, что раньше было нельзя. На последнем курсе мы решили: кончаем университет, создаем свою фирму. Будем разрабатывать новые программы, новые модели компьютеров, обучать людей работать на них. Да мало ли чего. Будем двигать вперед компьютеризацию России. Мы видели себя проводниками прогресса, честное слово. Сейчас даже вспоминать неловко. Такие мы были наивные. Так возникла фирма «Файл». Сразу выяснилось, что нужны деньги. На аренду помещения, выплату десятков разных налогов, на взятки чиновникам. Еще выяснилось, что деньги приносит только торговля. Мы стали торговать компьютерами. Это тоже было по нашему профилю, каких-то моральных неудобств мы не испытывали, но уговаривали себя, что как только накопим денег, так сразу займемся тем, о чем мечтали – разработкой собственных моделей и программ. Но тут возникла новая неприятность. На нас начали наезжать. Первый раз мы просто сбежали, сменили офис. Но нас нашли и предупредили, что если попробуем сбежать еще раз, то мы и наши домашние очень горько пожалеют. Что было делать? Или платить бешеные деньги, которых у нас просто не было? Или искать крышу? И тут возник Везьмикин. Мой собеседник еще раз отпил из бокала, поставил его на стол, нервно потер ладони. Мало кто знает, что из себя на самом деле представляла фирма-матушка. Нет, я не скажу, что это целиком бандитская контора, но полубандитская. Это точно. Везьмикин предложил нам взять файл под свою защиту. Никто на вас больше не наедет. Пообещал он и свое слово, надо сказать, сдержал. Вообще он был очень своеобразный человек, Петр Петрович. Может быть, вы слышали его идеи возродить традиции русского купечества? Так вот, он искренне хотел жить по этим традициям. Держал слово, вовремя платил, старался не ругаться и своим сотрудникам запрещал, поощрял искусство, меценатствовал. Тяжело это ему, наверное, давалось, если учесть его прошлое. Насколько я знаю, он треть жизни провел в лагерях. Везьмикин блатной? Я не верила своим ушам. Но в его биографии написано... «Знаю я, что там написано», — отмахнулся мой собеседник. «Мне ли не знать? Можно сказать, сам писал». Во всяком случае, помогал. Эта бумажка сочинялась к выборам. Вот и придумали трудовую биографию. Там почти все. Липа. Правда, он, начав заниматься серьезным бизнесом, большинство старых связей оборвал. Но, как мне кажется, не все. А не могли его убить прежние дружки? Поинтересовалась я. Какие-нибудь старые счеты? Почему не могли? Могли. В этом деле вообще много нитей и версий. Запутаться можно. Вот милиция, чтобы не путаться, и схватилась за самое легкое, за Олега. Впрочем, я забежал вперед. Так вот, Везьмикин взял нас под свое крыло. Но не бесплатно, конечно. Плату он брал не деньгами, а услугами. Он предложил нам заняться очень выгодным делом. Вы уже знаете, каким. «Я, ребятишки, вам верю», — сказал он. «Вот что важно. Никому верить нельзя, но вам можно. Беритесь за это дело, подымайте его. Заработайте себе и на хлеб, и на свои машинки. Тогда ими займетесь». Крыть было нечем, предложение было крайне выгодным. Мы и занялись. Олег мотался на Кавказ и на Украину, организовал транзит цистерн со спиртом, а я здесь налаживал производство. У меня была только часть заводов, кроме Павловского есть еще два. Ну зачем вам о них знать? Сколько было у самого Везьмикина? Не знаю. Никогда не лез в его дела. Я его искренне уважал и продолжаю уважать. Сильный, интересный был человек. А Лунин как к нему относился? Спросила я. Олег его, можно сказать, любил. Их, помимо дела, объединяло еще пристрастие к живописи. Кроме того, Петр Петрович сильно помог Олегу в самом начале. Мы тогда сидели без денег, а Катя, жена Олега, впрочем, что я вам объясняю, вы же ее знаете, сильно заболела. Что-то женское. Требовалось редкое и страшно дорогое лекарство и помощь зарубежных врачей. Везьмикин все организовал, нашел лекарства и врачей в Германии, дал денег. Катя ездила в Ганновер. Если вы хотели узнать, мог ли Олег при каких-то обстоятельствах убить Петра Петровича, то вот вам мой ответ. Он не мог ни при каких, даже случайно. Он скорее сам бы застрелился, если бы был поставлен перед таким выбором, чем нанес какой-то вред Везьмикину. Надо знать их отношения, чтобы оценить степень подлости нашей милиции, которая именно Лунина обвинила в убийстве. А в органах, в общем-то, знали, как они друг к другу относятся. А как относится к Петру Петровичу его сын? Я слышала, они не ладили. Женька? Он отца нежно любил и при этом презирал, но уважал и жалел. В общем, относился к нему еще сложнее, чем я. На то он и сын. Нет, Женька убить отца не мог ни в коем случае. Выбросьте это из головы. А почему он вышел из фирмы? Женька такой же идеалист, как мы, даже больше. Нас-то жизнь терла, кое-чему учила. А он рос в достаточно тепличных условиях. Поздний ребенок, к тому же единственный. При такой жизни и единственный. От этого брака – да. А что было раньше? Аллах ведает. Так вот, Женька, когда узнал, что именно принесет фирме матушка основную часть денег, возмутился, устроил отцу скандал. Не буду подпольной водкой торговать, не этому меня учили. Основал собственную фирму-проектировщик. Крутится, едва сводит концы с концами. Но помощи у отца не просил. Тот ему помогал, конечно, негласно. От разборок избавил, от наездов налоговых. А в остальном Женька крутится сам. А еще какие-то крупные дела, помимо водки, у Везьмикина были? Мне кажется, да. Мы ведь отстегивали матушке часть выручки, так сказать, за покровительство, без всяких документов, черным налом. Суммы были приличные, но не фантастические. А Петр Петрович в последнее время столько всего в городе понакупил. По-моему, уже половина всех торговых площадей – его собственность. Откуда-то должны были идти еще деньги. И деньги очень большие. Но откуда? Не знаю. Это знает только Бунчук. А он станет со мной разговаривать, если я приду и откровенно выложу, кто я и зачем? Вряд ли. Он человек крайне осторожный и догадливый. Врать ему тоже не советую. Да, задачка. Ну а вы сами что думаете об убийстве? Кто мог убить Везьмикина? Митрохин задумался. Думал я об этом, конечно. Кто мог? Мне кажется, убивал киллер. Все выполнено профессионально, никаких следов. Но кто его навел? И почему Везьмикин его впустил в дом? Нет, не знаю. А вы сами что намерены делать дальше? Пока отсиживаюсь вот. Как вы, при вашем уме, наверное, догадались, сижу я недалеко от города. Управляю отсюда делами, бизнес пока не останавливаю, но готовлю к сворачиванию. Свернуть вообще это можно быстро, но рынок займут моментально. Попробуй потом сунься. Без головы останешься. Бежать за границу? Там хорошо оттягиваться, тратить деньги, а зарабатывать там своих таких хватает. Буду держаться до последнего. Все зависит от того, что станут вешать на Олега. Если объявят наш файл орг преступной группировкой, тогда точно надо мотать отсюда и поскорее. Я все думал, как вытащить Олега, и ничего не мог придумать. Катерина молодец, что вас пригласила. Вся наша надежда теперь на вас. Что ж, постараюсь эту надежду оправдать, произнесла я, вставая. Ваши сотрудники не откажутся отвезти меня обратно? Конечно, конечно, воскликнул Митрохин. С удовольствием. Сергей. Да, еще вопрос напоследок, спросил я, уже держась за ручку двери. А вы ведь, кажется, собираетесь накопить денег на водке и опять заняться компьютерами. И что же? Знаете, развел он руками Митрохин. Все как-то не получается. Компьютерный рынок очень насыщен, деньги там небольшие. Уходить от больших денег к маленьким оказалось так сложно. Понятно, кивнула я. Все действительно было понятно. Вечная история. То, что вначале было средством, постепенно превратилось в цель. Весьма предупредительный Сергей проводил меня к машине. На этот раз глаза мне не завязывали, ехали мы втроем, без еще одного сопровождающего. «Вы уж нас извините за все», — проронил Сергей, высаживая меня недалеко от моего дома. «Я вовсе не в претензии», — ответила я. «Приглашение было не слишком любезным, но сам прием на высшем уровне. И по гостеприимству, и по познавательности».